И это отнюдь не успокоило командира бригады. Техника-то у него была новая, хорошая, но еще не обкатанная, а главное, ни Кравченко, ни начальник политотдела бригады Тюрнев, ни другие командиры и политработники не знали людей, кто на что способен, кому что доверить и можно ли доверять вообще. При формировании тщательно отбирались лишь механики и водители из бывших танкистов, шоферов, трактористов. Машина движется, значит, живет. А до членов экипажей, даже до командиров танков, у командования просто руки не дошли. Некогда было. Это я запомнил. При мне погоняли по плацу машины. В простых условиях водители действовали вполне нормально. Я посоветовал использовать каждую минуту для сколачивания подразделений, для ознакомления с личным составом и быть готовым для перехода в Москву. С тем и уехал. В тот же вечер сообщил свое мнение Семену Михайловичу. Тот поблагодарил. Ничего лучшего у него под рукой не имелось. Буквально на следующий день 31-я танковая бригада была переброшена в столицу. На совещании, если помните, Сталин сказал, все будет зависеть от обстановки. А она складывалась, на мой взгляд, довольно благоприятно. По мнению Генштаба, противник, понесший значительные потери, не был способен в ближайшие дни предпринять крупное наступление. Немцы вынуждены были восполнить утрату в людях и технике, перегруппироваться, накопить боеприпасы, горючие. Бои за улучшение позиции, за отдельные населенные пункты существенного значения не имели и на наши планы повлиять не могли. Такой же была точка зрения командующего Западным фронтом Жукова, чье слово в те дни было особенно весомым. На земле сравнительно спокойно, сложнее в воздухе. Мы уже говорили о том, что с 18 октября немцы не предпринимали массированных налетов на Москву. Их фронтовая авиация пробивала путь наземным войскам, а тяжелые бомбардировщики перебазировались на новые аэродромы ближе к нашей столице. Прорывались или прокрадывались к Москве лишь одиночные самолеты, бомбовозы или разведчики. Я считал, что это продлится еще некоторое время до начала нового вражеского наступления. Обычно немцы предпочитали бить массированно, используя сразу все средства. Однако 6 ноября произошло событие, заставившее нас основательно призадуматься. Выдалась хорошая погода, и едва рассвело, в небе появились вражеские самолеты. Около 100 бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Фашисты рассчитывали, вероятно, на неожиданность. После большого перерыва, да еще в необычное время, утром, когда противовоздушная оборона отдыхает после ночного бдения, но врасплох они нас не застали. Зенитчики встретили врага прицельным и заградительным огнем, взмыли наши истребители, в том числе те, которые были стянуты к Москве для парада. Однако и фашисты проявили упорство. В полдень подошла вторая волна, более мощная, около 150 машин. И эта волна была рассеяна на подступах к столице. И не просто рассеяна. Противник получил жестокий урок. Наши зенитчики и истребители сбили 34 машины. Это много. Очень много. От таких потерь не сразу оправишься. Во второй половине дня Иосиф Виссарионович снова советовался с Артемьевым, Буденным, Щербаковым, со мной и с Жуковым по телефону. Вопрос стоял так. Воспользовалось ли немецкое командование летней погодой, чтобы поздравить нас с нашим праздником Или знать,